Новые времена. 5 рублей упали на насыпь, подпрыгнули разок и успокоились, явив обществу двухглавого орла, символ российской государственности со времен Ивана Грозного. «Значит, едем в город», — сказал я, отправляя пятак в карман. «Зачем его на насыпи оставлять? Может, и пригодится ведь в дальнейшем». «По вагонам? В смысле, по вагонеткам?» Стрелка уже находилась в нужном положении, стыкуя пути из Рустая в город и наоборот. И мы открыли новую страницу в наших захватывающих приключениях. Вдали промелькнуло и пропало здание возле санаторного разъезда. Я с удивлением понял, что отправились оттуда мы всего каких-нибудь 12 часов назад. Обстановка слева и справа от нас ничем не отличалась от предыдущей. Все те же сосны с редкими вкраплениями берез и еще парочка просек встретилась. Противопожарные, наверное. «Смотри, смотри!» — вдруг толкнула меня в бок Тамарка. «Это что, волк, что ли?» Я перевел взгляд в указанную сторону и увидел там большую серую собаку, сидящую на задних лапах. Она внимательно смотрела в нашу сторону, но больше никаких действий не предпринимала. «Вроде волк», — ответил я Тамаре. «Не кидается на нас, и ладно». «Я тут подумала», — продолжила она. «Раз у нас пауки с муравьями изменились, то, наверное, и волки могут какими-то другими получиться». «Пока это не ясно», — сказал я. «И дай бог, чтобы нам не пришлось проверять этот момент». «А кто еще тут в лесах водится?» — адресовал я этот вопросик Тамарке. «В смысле, от кого нам еще сюрпризов ждать? Ты же вроде местная жительница, должна знать». «Ну, кто?» — задумалась она. «Кроме волков... Кстати, я их, например, первый раз в жизни вижу. Говорили про медведей, лис и зайцев... Ну, еще ежики там разные с бобрами. Это тоже имеется». «И бобры у вас есть?» — удивился Анвар. «Мало, но есть», — подтвердила Тамара. «Далеко, на севере где-то. Там, где людей поменьше». «Модифицированный бобер — это сильно должно получиться», — задумался я. «Они же все вокруг перегрызут, если что». «Знак какой-то», — прервала нашу занимательную зообеседу Тамара. «Вон там стоит». На столбе там стоял круглый знак с белыми точками на черной полосе по периметру, плюс такая же полоска вертикально по центру. «Знаю, что это». Я притормозил тележку и спрыгнул на насыпь размять ноги. Остальные тоже выбрались. «И что это?» — уточнила Тамарка. «Начало опасного моста — вот что. В конце этой опасности будет то же самое, но с горизонтальной полосой». «Час от часу не легче», — пробормотал Анвар. «Теперь надо внимательно по сторонам смотреть, чтобы не пропустить эту опасность». «Тамара», — обратился я к ней, — «ты, как местный сторожил, может, скажешь, что тут за опасность может иметь место?» Тамарка озадачилась и наморщила лоб, а потом таки выдавила из себя. «Краем уха слышала, что где-то в этих местах разбился самолет с каким-то нехорошим грузом. Очень давно». «А что за груз, ты, конечно, не знаешь?» — спросил Анвар. «Почему не знаю?» «Знаю», — откинула она рыжую прядь со лба. «Люди говорили, что то ли две, то ли три ядерные бомбы были в этом самолете». «Но их же нашли, наверное», — предположил я. «Ядерные бомбы — это серьезно». «Вот про это уже люди ничего не говорили», — призналась она. «То ли нашли, то ли нет». А самолет очень большой был, по их рассказам. То ли Ту-95, то ли вообще 3М. «Ух ты!» — восхитился я. «3М — это же проект КБ Мясищева, если не ошибаюсь. Сделан специально для того, чтобы долетел до Штатов и отбомбился там по их базам. Я видел его в Дягилево. Впечатляет, даже в таком виде». «Дягилево — это где?» — спросила Тамарка. «Рядом с Рязанью. Там авиабаза была». «Сейчас закрыли, а образцы техники поставили для общего обозрения». «Это все хорошо», — сказал в итоге Анвар. «Ту-95, там 3М, но что мы дальше делаем-то?» «Едем», — ответил я, не дождавшись никакой реакции от Тамары. «Соблюдение мер предосторожности. Другие варианты разве есть?» И они вдвоем снова забрались в вагонетку, а я прилепил кусочек левитина к мотору и тронулся с места. Метров 100 все вокруг было примерно так же, как и ранее, а потом началась проплешина с обеих сторон от насыпи. Деревья тут имелись, но почти все засохшие или сгоревшие, но не до конца. А еще далее одни стволы остались без веток. «Я читал книжку про Тунгусский метеорит», — сказал я, замедлив ход до минимума. «Там тоже такие вот голые стволы деревьев на сотню километров стояли». «Он же ведь взорвался там, этот метеорит», — спросила Тамарка. «Ну да, самая расхожая версия, что это не метеорит, была комета», — вспомнил детали я, — «изо льда. И она взорвалась где-то над землей, никаких следов не осталось, только их не искали, одни эти голые деревья». «А другие версии какие?» — поинтересовался Анвар. «Да вагон», — начал вспоминать я. «Пылевое облако, природный ядерный взрыв, антивещество, эксперимент Николая Теслы, газовый выброс, гигантская шаровая молния. Ну и космический корабль инопланетян, конечно, куда ж без него». «Надеюсь, мы тут хотя бы без инопланетян обойдемся», — хмуро заметил Анвар. «А на Теслу ты, значит, согласен», — зачем-то уточнил я. «Тесла хотя бы наш человек», — ответила вместо него Тамара. «Из дружественной Югославии, к тому же». «Согласен», — ничего не оставалось ответить мне. «Но он очень странный все же югослав был. Родился-то он, конечно, там, где-то в Хорватии, но жил и работал в основном во Франции и Штатах, и опыты у него те еще были. Кино такое, «Филадельфийский эксперимент», видели?» «Ну, это какой-то старый фильм», — ответила Тамара. «Я о нем только в Википедии читала. Что-то о перемещениях во времени». «Ага, о перемещениях», — согласился я, но продолжать эту увлекательную беседу нам не довелось, потому что сгоревший лес кончился, и впереди замаячило новое разветвление рельсов с такой же допотопной стрелкой, что и возле санатория. Я остановил наш экипаж, не доезжая до стрелки 5 метров. Мы все вышли на насыпь, и опять начался диспут о направлении движения. «Направо», — сказал Анвар. «Это, скорее всего, на ту базу, про которую наш машинист говорил. Он туда трупы возил, кажется». «И еще про нее Толик упоминал», — вспомнил я. «До того, как голову снял. Вертолеты вроде бы отсюда стартовали». «Я думаю», — выступила Тамара. «Нам на эту базу не надо». «А почему ты, кстати, решил, — спросил я у Анвара, — что на базу направо? А вдруг это основной путь к городу?» «Ты чё?» — посмотрел он на меня, как на несмышлёныша. «Там же рельсы ржавые, видно, что по ним редко ездят. А прямо рельсы блестят, так что тут движение куда как чаще бывает». «Логично», — согласился я. «К тому же и пути переведены туда. Тот ночной состав, похоже, так и ехал. Значит, все согласны ехать прямо, так?» Вместо ответа Тамара с Анваром кивнули головами, и мы покатились дальше. «Сколько там всего до города-то, не помните?» — спросил я у товарищей. «Сергей, кажется, говорил, что 30-35 километров от санатория», — ответила Тамара. «Мы, по-моему, столько уже проехали, а ничего даже на горизонте не видно». «Должно появиться», — угрюмо отвечал Анвар. «По моим подсчетам, в ближайшие 5 минут». «Ну-ну», — мысленно ответил ему я, — «надежды юношей питают. Прошло и 5, и 10 минут, но по-прежнему, кроме кривых рельсов и сосновой тайги, ничего вокруг не просматривалось». «Вон, вон чего-то впереди!» — обрадованно закричала Тамара. «Вижу домик с трубой!» «На город как-то не очень похоже», — заметил я, замедляя скорость. «Скорее на разъезд какой-то с путевыми обходчиками». «Что-то мне этот домик очень знаком», — хмуро проронил Анвар. «Видел я его, причем совсем недавно». А я подкатил вагонетку почти вплотную к этому дому и тоже его узнал. Это был санаторский разъезд. Рельсы тут заканчивались, и в прогалах между соснами просматривался главный корпус нашего санатория. «Вот это да!» — тоже въехала в ситуацию Тамара. «Катились, катились, а все равно прикатились в начальный пункт отправления». «Как колобок из сказки», — добавил красочных образов Анвар. «Наверное, надо было сворачивать направо на том разъезде», — предположил я. «Так чего, разворачиваемся и едем назад», — предложила Тамара. «Как думаете?» «Я думаю, что надо тут задержаться», — ответил ей Анвар, — «раз уж заехали. Вернуться мы всегда успеем, а ты как считаешь?» — обратился он ко мне. «Да, ты прав», — поддержал я его. «Задержимся и осмотримся. Вдруг тут чего-то изменилось, в лучшую сторону причем». «А мне интересно», — подала голос Тамара, когда мы уже двигались к гаражам. «Как это мы оказались в санатории, когда развилку на него мы проехали час назад?» «Вряд ли кто-то тебе на это ответит», — угрюмо сообщил ей я. «Смотри лучше по сторонам, вдруг пауки какие полезут». «Закричал он, что за шутки?» — вдруг вспомнила детский стишок Тамара. Еду я вторые сутки, а приехал я назад, а приехал в Ленинград. Как будто про нас написано. Еще по дороге мы потеряли 4 товарищей, добавил я. И обогатились веществом под названием левитин, вставил свои 5 копеек Анвар. Еще мы обогатились лекарством, не смогла удержаться Тамара. Антиглупин называется. Лучше бы мы никуда и не уезжали отсюда, буркнул я в заключение нашего диалога. На это уже совсем никто ничего не ответил. Прошли гаражи, ничего страшного не увидели, а после шлагбаума нам открылся вид на муравейник. Все его обитатели, как легко было увидеть, лежали дохлые кверху лапками. «Пауки, наверное, тоже не выжили», — предположил я. «Но осторожность все равно не помешает». Прежним походным порядком мы добрались до черного входа в главный корпус. Она так и осталась открытой со времен нашего ухода. Прикинул, сколько времени мы тут отсутствовали. Получилось, что не больше 12-13 часов. «Заходим?» — спросила Тамара. «Стоять?» — на автомате вырвалось у меня, потому что краем глаза я заметил некое шевеление возле административного здания. «Опасность справа», — тихо сказал я своим товарищам. «Не шевелитесь пока». А декоративные кусты между тем раздвинулись, и к нам веселой развинченной походкой устремился товарищ Ленин, человек и памятник. И даже насвистывал он, по-моему, при ходьбе какой-то модный мотивчик.